Глава 19. «Что значит через час?» Я вскочил с кровати. «Мне сказали еще пару дней до суда». «Ты что, хочешь тут остаться?» «Строгов, я слышал, что ты псих, но не думал, что настолько». Охранник развернулся и уже собрался уходить. Я поймал его за плечо, требуя ответов. «Кто это распорядился? Зотов же? Мне нужно с ним поговорить. Отведите меня». «Ты вообще оборзел, демон? У тебя уже была личная аудиенция, результатом которой стало уменьшение срока заключения. Тебя выпускают уже сегодня. О чем ты вообще говоришь? Прыгать должен от счастья, впереди меня бежать к адвокату. Скажи спасибо, что не наказали за нападение на Расула, и радуйся тому, что есть». «Я не могу сейчас, я еще не все вопросы решил». «Это тебе не курорт и не гостиница. И даже там выселение строго по часам, так что собирай манатки. Сейчас напрягу ребят, чтобы тебе остатки твоих вещей из камеры принесли, и все. Аривидерчи». Все происходит слишком неожиданно. Вчера ночью я принял одно решение, которое неосуществимо с наскока. Мне нужно разобраться, поговорить с ответственными. А я пока даже не знаю, за что хвататься и откуда начать. «Так все», — отмахнулся от меня охранник. «Убери от меня руки, меня не заводят голые мужики. К тебе еще док заглянет. Он должен там какую-то медкомиссию для УДО устроить и бумажки подписать». Он ушел, громко хлопнув дверью, а я засуетился в поисках штанов. «Куда мы там отбросили мои джинсы? Если к нам зайдет док, то я выведу все у него, может быть, он будет в силах мне помочь. А какие вещи мне тут собирать? У меня есть только я и Зайка, мне больше ничего не нужно». Я остановился и обратил на нее внимание. Она сидела на кровати, завернутой в одеяло, и улыбалась. Правда, на щеках блестели слезы. «Да чего?» Я уселся рядом и стер капельку большим пальцем. Положил ладошку ей на щеку. «Почему ты плачешь?» «Я так за тебя счастлива, ты даже не представляешь себе, насколько». Ализа накрыла мою ладонь своей маленькой и хрупкой. «Ты уже сегодня будешь свободен, ничего лучшего этого не могло случиться». «Не я, а мы. Мы уедем отсюда вместе, и это будет самым лучшим, что со мной случится. С нами, Зайка». Она улыбнулась, но вместо смеха из ее ротика вырвался какой-то всхлип. «Меня не отпустят так просто». Она покачала головой. «Расул должен меня вернуть Акиевым, он не отступится, он пообещал». «Да плевал я на Расула, он в медблоке корчится от боли в отбитых яйцах и голове. Он нам не помеха. Сейчас придет док, и я через него все разузнаю. Я упрошу их отпустить тебя со мной. Ты мой приз, я тебя выиграл». «Правда?» — моргнула она, роняя хрустальные капельки с ресниц. «Я тебя увезу, неважно, что они захотят в обмен. У меня теперь целая гора денег, я тебя выкуплю». «От денег они не смогут отказаться, жадные твари. Деньги — их бог». «А как же твоя мастерская? Ты же хотел восстанавливать ее на эти деньги». «Мастерская — это ерунда, я еще найду. Я заработаю. Дом продам, в конце концов, он огромный и дорогой. А мы будем жить с тобой в доме поменьше. Нам будет хорошо, не тесно». «Мы будем жить?» Не верила она своим ушам, широко распахнула глаза и смотрела на меня, как на сумасшедшего. «Вместе?» «Да, вместе». Я вгляделся в эти зеленые омуты, от которых у меня каждый раз замирает сердце. Я даже себе в этом боялся признаться, а теперь выкладываю ей все свои мечты. Демоны явно отгрызли большую часть моего разума, но оставшаяся хочет теперь именно эту девушку. «Ты хочешь этого? Зайка, ты согласна жить со мной?» Она сначала сжала губы, облизнула их нервно, а потом закивала, снова выпуская на волю пару слезинок. «Да», — прошептала охрипшим голосом и поцеловала меня, притянув руками за лицо. «Я вообще не подарок, и временами глубоко не в себе. Отчего-то начал я оправдываться, не веря тому, что такая красивая молодая девчонка захочет быть вместе с бывшим уголовником заметно старше ее. Не могу обещать тебе, что со мной будет легко». «Но я сделаю все, чтобы ты не пожалела о том, что покинула это место со мной. Я сделаю для тебя все». «Мне ничего не надо». Зайка повисла у меня на шее и снова схлипнула. «Все равно, какой дом или квартира, хоть комнатка, если я буду с тобой». У меня дыхание перехватило от этих слов, и в груди что-то сломалось, судя по тому, как больно кольнуло. Как это могло случиться с нами так быстро? Какая муха нас укусила, что мы сейчас сидим и планируем совместное будущее? А несколько дней назад друг друга первый раз увидели. Это было словно в прошлой жизни. А настоящая жизнь теперь здесь и сейчас. Вот она, прижимается ко мне и плачет. А я ощущаю себя настолько счастливым, будто главная мечта моя исполнилась. И ведь совсем недавно я был одержим другой мечтой — выбраться на свободу. Я страдал ради нее, бился на отборочных боях ради свободы, шел по разбитым головам, чтобы заполучить путь на волю. Тренировался и качался днями и ночами в гараже, будто в меня дьявол вселился. Только это двигало меня вперед каждый день. Свобода, месть, моя старая жизнь назад. Вот что я хотела до главного боя с палачом. А потом появилась она, моя зайка. Она выдернула меня своим поцелуем из кровавого тумана, где я завяз головой, и напомнила, что я человек. Живой, дышащий, страстный, любящий, кому-то нужный. Я живой только благодаря ей. Мне не нужна свобода, где ее не будет со мной рядом. У тебя будет все, что ты пожелаешь. Я прижал ее крепче, чувствуя, как слезы текут по моему плечу. Лиза умывала моих демонов на татуировке, смывая с них толстый налет адского пепла и тюремной копоти, которая въелась глубоко в кожу. За 8 месяцев за решеткой я почти успел потерять себя полностью. «Я буду рада. Я смогу помогать тебе в мастерской». Решила добавить она, видимо, считая, что жизнь со мной надо оплачивать чем-то материальным. «Я могу с компьютером или с клиентами, вести документы немного. Я работала в магазине. А еще я могу убираться, мыть пол». Из нее лезли идеи, одна хуже другой. Я бы ни за что не сделал ее уборщицей. «Это не обязательно, зай. Для меня это не главное. Я и сам могу полы мыть». «Но я хочу. Я тоже хочу быть частью дела всей твоей жизни. Я хочу разделить его». У нее было столько страсти и желания помогать, разделять со мной мою работу, мое увлечение и способ обеспечивать себя. Я так рад это слышать. «А еще я умею рисовать, правда. Я занималась, я расписываю витрины, могу вывеску сделать или объявление. Вообще, драконы у меня лучше получаются», — увлеклась она. «Драконы? Серьезно?» Я улыбнулся, радуясь, что она наконец перестала плакать и теперь мечтает вместе со мной. «Я когда жила с бабушкой, у меня был свой чердак в доме, целая мастерская, где я рисовала драконов на больших листах с языками пламени, дерущихся в полете. Я тебе показала бы свою галерею, если бы ты захотел». «Конечно, я хочу. Мы заберем твою галерею и всех драконов. Но знаешь что?» «Что?» «Мы с Максом всегда мечтали найти хорошего художника и наносить на машины для гонок аэрографию в нашей мастерской». Вот это было бы здорово. И драконы, и языки пламени. И демоны. Ее глаза так блестели, что мне самому захотелось прослезиться от счастья. Какой восторг и вдохновение я видел в ней. Разве мог я пожелать в своей жизни большего? Я выиграл в этой битве самый главный приз. И демоны. Чмокнул ее в лоб. Если тебе их со мной недостаточно. Рассмеялся этой безумной идее. Но вдруг она права, и мои демоны украсили бы какой-нибудь монстр-трак. Это было бы здорово. Меня переполняли чувства. Настал тот день, которого я так долго ждал. Я обрел в своей жизни сегодня так много, что она просто не вмещалась в мой разум и сердце. Я обрел свободу и любовь. Я люблю ее, я люблю мою зайку. И хочу сказать ей об этом на пороге нашего дома, где мы навсегда будем вместе. Дверь открылась привычным скрежетом. И это оказался Док. Мы накинулись на него с зайкой, наперебой рассказывая о том, чего мы хотим, и уговаривая помочь. Дегтярев впал в полный шок от нашего порыва, но согласился так быстро, будто и сам планировал провернуть нечто подобное. Заговорщицки отвел нас в ванну, чтобы охрана под дверью не подслушала, и рассказал, что обдумывал, как бы выручить Лизу все эти дни. Ему в голову пришла гениальная идея, которую он хотел теперь провернуть. Ее смыслом было дождаться, когда меня уведут под конвоем в автозак, в котором я поеду с адвокатом в город на заседание, а перед самым отъездом тайком провести туда Лизу, под видом, что ей понадобилась медицинская помощь после изнасилования. Медблок находился как раз близко к административной стоянке и главным воротам. Имея пару сообщников из охраны, мы подсадим ее к нам в машину. В городе я отдам денежную награду им и адвокату, чтобы они не выдали нас и позволили зайке уйти. Она дождалась бы меня где-нибудь в кафе недалеко от здания суда, и мы уехали бы вместе с ней в закат. Это было рискованно, но очень даже выполнимо. Олег убедил меня, что сможет это провернуть. Через какие-то 20 минут охрана принесла мои вещи, уложенные в большую спортивную сумку. вместе с целой кучей наличности моего призового фонда. «Все, пора», — дал команду охранник, глянув многозначительно на Олега. А я обнял зайку, крепко прижав ее к себе. После того, как она оделась в принесенную от других шлюх одежду и встала на каблуки, моя девочка вновь превратилась в невероятной красоты женщину, богиню, дарящую мужчинам наслаждение одним своим видом. Она была так красива, что я не мог выпустить ее из рук. Пришлось напомнить себе, что это на короткий срок, но нам нельзя себя выдавать. Мы попрощались понарошку, давая друг другу обещания взглядом увидеться буквально через 10 минут в автозаке, где в кузове на скамеечке мы станем самыми счастливыми людьми. Я пожал руку Дегтяреву, а потом и обнял его, прощаясь, быть может, навсегда. Никто не сделал для меня больше, чем он в этой колонии. Все остальные желали мне смерти, он же хотел победы. Изо всех сил мне пришлось заставлять себя не оглядываться, когда меня заковали в наручники и повели широкими пустыми тюремными дворами в сторону стоянки нашего автомобиля. До самого суда браслеты теперь должны были оставаться на моих запястьях. Меня посадили на короткой лестнице, и я уселся в автозаке на скамью возле маленького окошка, выглядывая Дока и Зайку, которые должны были вот-вот появиться. От нервов я чуть не сжевал губу, но они все не шли. «Слишком долго, нам пора ехать!» — крикнул водитель из своего окошка, разделяющего кабину и кузов. «Подожди, они сейчас придут!» — крикнул я в ответ. Автозак завелся и тронулся с места, медленно двигаясь в сторону ворот. «Нет, где же они?» «Погоди, еще рано, еще минутку!» «Да нету их!» Адвокат, тоже сидящий в кабине, обернулся ко мне. «Мы не можем больше ждать. Нам ворота открыли, они заподозрят неладное. Нас сейчас проверить решат, если мы сейчас же не уедем». «Нет, нет!» — крикнул я, видя движение у задней двери медблока. «Вот они идут!» Но через мгновение я разглядел, что вместе с Лизой идет совсем не Док. Это кто-то другой, какой-то кавказец в кожаной куртке и видом полнейшего бандюгана. «Нет, нет, нет, где Олег?» За ними вышла Адель. «Твою мать, поехали!» — прокричал адвокат. «Ничего не вышло, их взяли». «Поехали, пока можем». Я вскочил с места и врубился в дверь автозака, желая выбить ее. Мою зайку повели на стоянку, и там их ждал черный внедорожник, откуда вышел еще один носатый урод. Они забирают ее. «Лиза!» Я бросился всей массой на окно. «Лиза, оставьте ее!» «Езжай!» — крикнул адвокат водиле. «Сейчас же!» «Лиза, нет! Остановите, зайка!» Орал и бесновался я внутри так же бесполезно, как лев в клетке зоопарка. Но эти железные стены выдерживали больше. «Отпустите ее, Лиза!» Она услышала меня у самой машины, оглянулась в сторону уезжающего автозака и грустно улыбнулась. Подняла свою тонкую ручку и помахала мне на прощание. «Лиза!»